Между железной кроватью и туалетным столиком стояла Аньес, вся в черном, в шляпке из фиолетовой соломки. За ней на стене висело распятие, самшитовая ветка и приколотая в шахматном порядке благочестивые картинки. «Вы уходите?» — пробормотал Филипп. «Я иду к мессе, мсье». Он никогда не думал, что Аньес набожна, и вообще, что у прислуги может быть личная жизнь вне дома. «Я вас не задержу надолго», — сказал он. «Вы два раза в неделю ходите убираться к моему сыну на улицу Дассас». «Да, мсье», — промямлила она. «Что вы там видели?» «Но ничего». Он наставил на нее указательный палец и испепелил инквизиторским взглядом. «Нет, Аньес. Вы о чем-то сказали, Мерседес. Я хочу, чтобы вы повторили это передо мной. Что вы там видели?» Она не ответила. Ее верхняя губа затрепетала, словно кусок желатина. Все морщинки на лице пришли в движение. Филипп наклонился над ней и продолжал настаивать. «Одежду, мадам? Белье, мадам?» Поток слез хлынул из-под ресниц Аньес. Она опустила голову. «Да, мсье». «Вы в этом уверены?» «Да, мсье, но это было давно, в прошлом году. О, мсье, я не должна была». Она зарыдала. «Спасибо, Аньес», — сказал он. И стремительно удалился. Снова лабиринт, стены наполовину шоколадного, наполовину бежевого цвета, закоулки, повороты. Где же выход? Филипп долго бродил по этой плохо освещенной кишке, где номера дверей не следовали один за другим. Больше не доносилось ни голосов, ни музыки. Тут никто не жил. Здесь были склады мебели, шкафы для тряпья, чуланы с крысами, логово пауков. Конечно, он пошел не в ту сторону. Заблудиться на этаже прислуги. Он возвратился и снова прошел мимо комнаты Аньес. Лестница. Хорошо. Ступеньки прогибались под тяжестью его веса. Когда-то он испытал такое же чувство тошнотворной качки, пересекая Атлантику на теплоходе «Квин Мари» во время шторма. Лестничная площадка третьего этажа. Филипп толкнул дверь, прошел, как сомнамбула, через всю квартиру и остановился перед кроватью, где Кароль листала иллюстрированные журналы. Впервые он видел в ней уже не женщину, которую надо любить, обманывать, а врага, которого надо уничтожить. «Я подозревал, что ты путаешься, с кем попало», — сказал он. «Но то, что я узнал теперь, превосходит мою фантазию. Как ты могла оказаться такой омерзительной, что набросилась на Жан-Марка, на моего сына?» Это слово застряло у него в горле. Едкий вкус наполнил рот. Если горе примешается к его гневу, ему придет конец. Он с силой напряг мускулы, сжал челюсти. Кароль подняла свою замотанную в тюрбан красивую голову и выкрикнула презрительным голосом: «С чего ты взял? Ты бредишь?» Такое лицемерие совсем сбило его с толку. «Может быть, это неправда?» — закричал он. Она выдержала взгляд. Несколько мгновений они смотрели друг на друга в молчании. Затем он сообразил, что, переходя от одной лжи к другой, они легко дойдут до разрыва. Что Кароль тоже на пределе, что она не сможет больше ничего отрицать. И тут она отбросила одеяло, встала, выпрямилась перед ним. Безумный блеск пронизал ее зрачки. С каким-то дурным облегчением, злобной мягкостью она произнесла, медленно шевеля губами: «Нет, это правда, Филипп. И я об этом не жалею. Ты такой негодяй, что не имеешь права никого ни в чем упрекать, особенно меня. Ты доставил мне слишком много боли, годами обманывая меня с разными потаскухами. Но я ничего не говорила, я терпела. А теперь стерпишь ты. Я ненавижу тебя. И твой сын тебя ненавидит. Мы хорошо посмеялись над тобой». Высоко держа голову, в своем белом халате она говорила, муссировала свои упреки, старалась разбередить рану.